Глава 5. «Видно, они хотели ее оглушить, да не рассчитали», — сказал мне Глумский, показывая на Кривендиху. Она лежала у сушильной печи лицом вниз, ее длинная и широкая юбка огромным треугольником распласталась на глиняном полу. И из-под этого треугольника торчали тонкие желтые ноги-палочки в худых башмаках. Печи они рано морщинят и высушивают людей. Кожа натягивается на костях, как на сапожных колодках. И у моей Серафимы была такая же обожженная кожа, тонкие руки и ноги. «После гулянки ей было заступать, вот и пошла», — сказал Глумский. «И не попросила замены». «За Валериком послали?» — спросил я. «Послали». «Домой?» Председатель искоса взглянул на меня, приоткрыл бульдожьи зубы. «Куда надо послали? Чего им сдалась гончарня? Чего они искали?» — сказал он. «Ямы вырыли. Зачем? Что же это такое?» Сквозь балки потолка и сюда, в сушильню, падали капли дождя. Крыша над заводиком была почти вся сорвана и сброшена вниз. Желтая и черная солома лежала на земле, парила под дождем. По двору бродили закопченные люди с вилами, топорами и баграми. Все были оживлены и разговаривали, но в полголоса, поглядывая в сторону сушильни. Дождь и багры спасли заводик, точнее его стены. Все, что было внутри, изуродовали гранатные взрывы. Здесь, в закрытом помещении с толстыми стенами и маленькими оконцами, ударная волна похозяйничала как следует. Гончарные круги расщепило на части, даже толстые спидники не выдержали. Опрокинуло все столы с посудой, и глечики-сырцы, оставленные с вечера, лежали на полу плоскими кусками, все еще сохранявшими некое подобие сосудов. Все стены были разукрашены красками, превращены в щербатую палитру. Желтые, красные, синие, зеленые пятна. Зачем? Бессмысленное, дикое разрушение, непонятная месть. Штабель готовой посуды во дворе стал кучей черепков. Глечики, барильцы, горшки, куманцы, макитры лежали разноцветной, искрящейся глазурью массой. Рядом шипела и потрескивала груда соломы. Я поднял один из черепков, бочок расписного барильца. На нем зеленела веселая, тянущаяся лепестками вверх сосонка. Может быть, та сосонка, которая в день, когда я пришел поговорить с Семиренковым, выводила коровьим рожком Антонина. Тонкие пальцы крепко держали коровий рожок, узор вился, трепетал, а барильце, медленно вращаясь, подставляло свой рыжий бок. Тогда я впервые встретился с ее глазами. И между нами возникло мгновенное ощущение родства и близости. Оно оказалось безошибочным. Антонина, Антоша. Я положил осколок барильца в карман. Неподалеку, на ровной усыпанной стеклами и черепками площадке, собрались старухи. Бабка Серафима грозила лесу высоко поднятым острым желтым кулачком и поясняла, что она думает о бандитах. Это был своего рода бабий митинг. Серафима, конечно, говорила по неписьменному. Ругань Серафима звучала как заклинание. Что искали на заводе люди Горелого? Я задавался тем же вопросом, что и председатель. Бандиты вырыли две большие ямы. Одну в цехе обжига рядом с печью, вторую во дворе, у дальнего угла гончарни. Видно, работали всю ночь. Клад, что ли, был здесь зарыт? Мне снова вспомнился рассказ Сагайдачного. Искали золото? Чушь. Горелый не мог быть фантазером. Фантазеры не шли в полицаи. Туда шли люди трезвые, очень трезвые, с четким представлением о материальных благах и выгодах. Но что-то они искали. И, видно, не нашли, иначе не стали бы в припадке злобы жечь гончарню. Семиренков явно имел отношение к поискам. А зачем им понадобилась Антонина? Гончар не открыл им всего, что знал, и они решили прибегнуть к самому сильному средству воздействия. Да, об этом и Сагайдачный говорил. Вся их операция имеет отношение к Семиренкову. Гончар знал какую-то тайну. Какую? И почему он не хотел открывать ее? Семиренков. Может, он-то и был седьмым, и я не ошибся, пересчитывая людей, уходивших с гончарни. Но в лес ёркнула змейка из шестерых. Это я хорошо видел. Я отозвал в сторону Глумского и Попеленко. Ватник на истребке был сожжен, а белёсые ресницы потемнели от копоти. «Чего доброго ты научишься воевать, Попеленко», — сказал я. «Небось, первым к гончарне прибежал». «Первым», — засвидетельствовал Глумский. «Хиба мы хуже других?» — спросил ястребок. «Ты иди в село, обеспечь наблюдение», — сказал я своему помощнику. «Там, кстати, у Семиренковых во дворе лежит клемарь под мешком. Надо его свести оттуда». Глумский внимательно посмотрел на меня. У него были узкие цепкие глаза. Челюсть его проделала вращательное движение. «Клемарь? Так, когда же он появился?» «На рассвете». «А ты чего там оказался?» «Дежурил во дворе». Попеленко, с трудом отрывая сапоги от мокрой глины, поплелся к деревне. За ним увязались Васька и остальные гвардейцы. От села к гончарне мчался Валерик. Он придерживал одной рукой бескозырку, чтоб не слетело на таком бегу. Клёши его бились, как паруса при смене ветра. Крепко же он заснул под утро, если не расслышал стрельбы. А может, не хотел слышать. Три счастливых дня отпуска в тылу, в покое. И вдруг выйти из хаты на крыльцо и получить шальную пулю? Совсем нелепо. Дона не понимал еще, кто стреляет и зачем. Сейчас поймет. «Сходим к транспортерам», — предложил я Глумскому. «Надо посмотреть на карьеры». Он снял с плеча карабин, щелкнул затвором, проверил, есть ли патрон. Потом его сощуренные глаза еще раз скользнули по мне, остановились на гимнастерке. Он как будто изучал, все ли пуговицы на месте. Дождь выбивал из меня последние остатки тепла. «Чего дрожишь?» — спросил Глумский. «Намок? Возьми брезентовый плащ там на заводе, в каморке для горшковозов». И как только я вернулся, накрывшись заскорузлым, жестким, плохо согревающим брезентом, председатель сказал как бы невзначай. «Как это ты дежурил во дворе Семиренковых в одной гимнастерке?» Мне показалось, что он усмехнулся. Когда Глумский скалит зубы, невозможно определить, собирается он вцепиться в тебя или улыбается. «Ладно», — сказал я, — «больно догадливый. Пошли». Мы зашагали по липкой дороге. Округлые следы копыт, здесь из дальних карьеров возили глину-червинку на валах, были заполнены оранжевой водой. Она кипела под частым дождем. Пулемет оттягивал плечо. «Ну вот тебе и бабье лето», — сказал Глумский, обернувшись ко мне. По его выгнутой спине, обтянутой суконной, перешитой из немецкой шинели курткой, вода стекала, как по крыше. Он покосился на мои сапоги, превратившиеся в начинку для глиняного теста. «Ты что ж, в сапогах дежурил у Семиренковых?» «Отстань», — сказал я. «Мало у тебя сейчас забот». «Много», — пробурчал он. «Но ты смотри, не обидь ее, Антонину. Ты соображай, ее нельзя обидеть». «Это я-то мог ее обидеть?» Но я на секунду взглянул на себя со стороны. Парень 20 лет, приехал с войны. Хоть и глухарской, но здесь вроде бы временно. «Обязательно обижу», — сказал я. «Я для этого сюда приехал. Никто ее у вас тут никогда не обижал, а я обижу». «Редкость невиданная, такая девка», — уж не так сурово сказал Глумский. «Я к ней давно присматривался. Ты еще под стол лазил, а я в ней человека разглядел». Дождь сёк по брезенту с такой силой, что заглушал слова Глумского. Я подошел к нему вплотную. Ствол карабина, подпрыгивавшего на горбатой спине председателя, едва не уткнулся мне в подбородок. «Я на ней сына женить мечтал», — неожиданно выкрикнул Глумский и затряс в воздухе круглым, как кавун кулаком, грозя неизвестно кому. «Они же ровесники были, дружили. Война началась, им уже по 15 было. Эх, думаю, скорее бы подросли. И женил бы», — выбухнул он. «В лепешку бы расшибся, а женил. Такая девка, соображать надо». Он снова махнул кулаком. Наверное, он женил бы сына на Антонине. Говорят, красивый у него был сын Тарас. Настоящий парубок. Рослый и характером хоть куда. Гранату бросить в вооруженных фрицев в 41-м. Это надо было иметь кое-что за душой. Вот только запал он, наверное, забыл вставить. 15 лет. Первый карьер был чист. На дне его валялся старый поломанный струк. Вода стекала на дно карьера рыжими ручьями. Здесь все было рыжее и красное, под цвет глины. Даже листья мать и мачехи, росшие по склонам карьера, казались алыми. Они впитали пыль червинки и теперь под дождем отливали красным глянцем. Скользкой стежкой, петляющей над неровными краями карьера, этой ямы, как будто пробитой в земле гигантским зазубренным осколком, мы прошли дальше, туда, где темнели железные остовы двух бронетранспортеров. В 200 метрах виднелся лес. Где-то здесь, как рассказывал Гупан, ранило Горелого, конвоировавшего эти машины. Обожгло лицо. Судьба решила оправдать старое прозвище. Темная это была история с бронетранспортерами. Какие-то документы, деньги. И как все вокруг, бронетранспортеры вблизи отливали алым. Налет пыли и ржавчины образовал на металле корочку. Сейчас ее поливал дождь, она поблескивала. «Никого нет», — сказал, оборачиваясь, Глумский. Борта машин были иссечены крупными осколками РСов. Ветер посвистывал в пробоинах и зазубринах. «Мне показалось, до этого места они шли всемером», — крикнул я в ухо Глумскому. «А потом их стало 6. Здесь стежка вливалась в широкую, затоптанную валами и испещренную глубокими колеями дорогу. На ней-то и стояли бронетранспортеры. Дорога обтекала их, как обтекает река острова с обеих сторон. Правее был карьер, край которого густо порос бурьяном, репейником, мать и мачехой. Глумский вошел в эти заросли и почти скрылся. Серые круглые плоды репейника цеплялись за его плечи. Он глянул вниз и вздрогнул. Рука, взметнувшись над репейником, ухватила наплечную часть карабинного ремня, но тут же сползла. «Что там?» — крикнул я и бросился к Глумскому, с трудом, как ядра выметывая вперед сапоги. Это был старый брошенный карьер с разрушенной ручьями выездной дорогой, которая неясно просматривалась сквозь дождь на той стороне ямы. Вода с легким воркованием сбегала вниз по промоинам, и на дне ямы уже стояло оранжевое озерцо. Глина плохо впитывает влагу. Это ее свойство. Я не сразу понял, что на дне карьеры лежит человек. Почудилась эта вымазанная червинкой груда старого тряпья. Я, как и Глумский, оторопел, когда груда слабо зашевелилась. Беззвучно зашевелилась. Страшно. Пригнувшись и заслоняя глаза от косо бьющих в лицо капель дождя, я разглядел в этой груди очертания тела. Ноги человека лежали в воде. Он, видимо, пытался выбраться наверх и был весь покрыт слоем рыжей червинки. Но вот рука выскользнула откуда-то из-под груды, как щупальца, и слабо потянулась, стараясь за что-нибудь уцепиться. Пальцы хватали податливое месиво. Я узнал эту трехпалую руку, укороченную и слабую, похожую на подбитое крыло. Словно стыдясь собственного увечья, она всегда старалась нырнуть под мышку, эта рука, или искала точку опоры. Она оживала только в ту минуту, когда на гончарном круге начинал вращаться бесформенный ком точенки.